но звезды были тусклые, будто светились на ущербе. Он вновь взглянул на часы. Сейчас подойдет, сию минуту. Проехал автомобиль, один, второй. Потом где-то в стороне, из боковой улицы, донесся размеренный топот конских копыт. Автомобиль еще не получил всеобщего признания, по крайней мере, у лондонских аристократов. Цок, цок, цок, высекал конь. А Петру мерещилось, конь отсчитывает секунды. Одна, две, три. Петр подошел к краю тротуара. Не идет, опаздывает. А прежде являлась вовремя. «Петр!» — послышалось за спиной. Белодед обернулся. Ему показалось, Кира пробует улыбаться. И вся она какая-то сникшая, будто ей хочется отступить и умчаться. «Пойдем куда-нибудь, но только на воздух», — сказала она. Спустились к реке. Пароход тянул баржу. Когда баржа попадала в полосу света, они вдруг видели, что там свой мир, до смешного самостоятельный. Собака ходит у конуры, ветер треплет белье, развешанное на веревке. В деревянном домике посреди баржи светится окно, наполовину закрытое кружевной занавеской. Человек в старых залатанных брюках чистит ботинки. Перед кем он будет щеголять в них на барже? Они стояли и смотрели на баржу, и все их мысли были там, будто они пришли сюда единственно для того, чтобы взглянуть на мир, медленно движущийся по воде, хотя ничего удивительного не было в нем. Все было так же, как на берегу, даже обыденнее. Он первый понял это. «Ты поедешь?» — спросил Петр. И поразился, как изменилась Кира за эти два дня. «Поедешь?» Она подошла к краю каменной площадки. Подошла так близко, что ее отражение возникло в воде. «Ой, как мне трудно!» — сказала она и приникла щекой к его плечу. Он сжал ее руку, как сжимают руку ребенка, когда переходит дорогу, заполненную быстро бегущими автомобилями. Заставил отойти от берега. У тебя голова закружится. Но Кира улыбнулась. И опять он заметил, в улыбке не было радости. «Нет, голова у меня не кружится». А потом они сидели на деревянной лестнице, спускающейся к реке. «Я не буду тебя спрашивать ни о чем». «Когда скажешь, тогда скажешь», — заметил Петр. «Я все скажу». Он посмотрел вокруг. Вода и холодный камень. Негде уберечься и капли тепла. «Я хочу слышать твой голос», — сказал он, и ощутил ее руку у себя на груди. Только и было жизни, что в теплой руке. Я стояла тогда в комнате и смотрела на ель, и видела, когда я подошел к еле. Ее ладонь продолжала лежать у него на груди. «Видела. Я хотела распахнуть окно, окликнуть тебя, не зажигая света». Она молчала. Ну, конечно же, она и теперь не решилась уехать. Именно она, а не Клавдиев. Но что ее удерживает здесь? Мать настаивает. Мать знала о Петре и враждебно сторонилась. А может, всему виной больной брат? Нет, все в ее призвании, в работе. Она как-то сказала: «Уеду туда, и все может погибнуть. Я могу не суметь там, страшно сказать, не почувствовать». Значит, все в красных скалах. Это все-таки предрассудки, но предрассудки честного сердца. Вон как ее свело и покорежило за эти дни. «Я знаю, тебе трудно сказать». «Нет, я скажу». Она забралась под рукав, и ладонь медленно продвинулась от запястья к локтю.